Неудивительно, что, говоря о пробелах искусства Гоголя и Мопассана, Толстой тем самым обнаруживает пробелы в собственных эстетических убеждениях. Нечто подобное происходит и с Достоевским, когда он высказывался, например, о Тургеневе и Островском с его точки зрения злоупотреблявших предпочтением конкретного перед общим.